Голодный волчонок. Грандиозный взлет татар-монгольской империи связан с именем Чингисхана, владение которого, вернее, владение его сыновей, по площади превышали любую другую державу, существовавшую в мировой истории. Имя Чингисхана стало синонимом вторжения с востока, которое затопило Великую степь, сокрушило Китайскую империю, арабский халифат, Хорезм, Иран, Грузию, княжество Руси и заглохло в центре Европы. Величайший завоеватель Чингисхан был современником и даже почти ровесником князя Игоря, грузинской царицы Тамары, Ричарда Львиное Сердце и многих других действующих лиц этой книги. Но он позже них пришел к власти, и во времена, когда человеческий век был вдвое короче, чем сегодня, многих пережил. Истинный взлет Чингисхана, когда имя его стало известно за пределами степи, и армии его пошли на штурм городов, приходится уже на начало XIII века, когда он был немолодым человеком. А до того он оставался одним из монгольских вождей, не самым сильным и часто гонимым. Иным королям и князьям, о которых говорится в этой книге, с рождения было предопределено властвовать. Жизнь Чингисхана много раз грозила оборваться, куда логичнее ему было погибнуть в безвестности, уступив дорогу более знатным и счастливым. И эта несчастливая жизнь выковала человека, который столько раз видел, как мало значат слова честь, благородство, преданность и великодушие, что отверг эти человеческие качества как лишние, мешающие одолевать врагов. Он презрел законы общества, которое было к нему столь жестоко, смог опереться на таких же, как он сам, изгоев. Он поклонялся только силе и, став самым сильным, не терпел соперников. Чингисхан родился примерно в 1160 году, может быть, чуть позже. Разными источниками дата рождения завоевателя мира указывается в промежутке между 1155 и 1162 годами. Монголы занимали тогда примерно ту же территорию, что и сегодня, и делились они на несколько племен. Во главе племен стояла аристократия, богатуры, богатыри и нойоны, господа. Они правили кочевыми родами, члены которых делились на нокоров или нукеров, то есть полноправных воинов, и рабов. Рабами были военнопленные и члены обедневших, обессилевших родов. А так как общество это было слабо развитое и слабо дифференцировано, то рабство было условным, и порой раб мало чем отличался от свободного бедняка. Рабы обычно были домашней прислугой, пастухами. Принадлежность к роду была превыше всего. Род владел пастбищами, род брал на себя кровную месть, род защищал и карал. Общего, единого государства у монголов не было. Да и не было в нем исторической нужды. Степь велика, пастбища обильны, степные соседи чаще всего так же разъединены, как и монголы. Разумеется, случались войны то с татарами, то с киданями, то с чурдженями и китайцами. Тогда монголы и другие степняки объединялись против общего врага, но союзы эти были чисто военными, они не вели к созданию стабильного государства. XI и XII века были благоприятными для монголов. Под воздействием громадного климатического маятника, который определяет изменения в атмосфере Земли, сухие периоды на западе Евразийского континента соответствуют периодам увлажнения восточных областей. То, что было благом для Европы и Руси, сухой теплый климат, продержавшийся до начала XIII века, было благом и для монголов. Дожди кормили степь. Правда, благо это было относительно, всеобщего блага не бывает. Степь наступала на русские леса, и к русским городам приближались кочевья половцев. Иссушение степей на юге у Каспийского моря заставляло степняков искать новые пастбища севернее. Длительный период влажных лет в восточной степи привел к тому, что умножились стада, а следовательно, можно было прокормить больше едоков. Больше рождалось детей и больше вырастало. Население степи сильно увеличилось. Произошел своего рода демографический взрыв, а приложить руки избыточного населения было не к чему. Кочевое хозяйство в этом отношении очень ограничено. Да и степь, хоть и широка, но не беспредельна. И как только климат стал постепенно изменяться, дождей стало меньше, трава реже, оказалось, что в степи множество лишних людей. Эти лишние люди были всегда. В каждом роду появлялись отщепенцы, бунтари, которые по той или иной причине переставали подчиняться строгим и незыблемым древним законам. Такие люди отделялись от кочевья, ставили свои курени, становились как бы хуторянами. Но, отказавшись от контроля родовой верхушки, эти люди лишались и защиты рода. Жизнь их была полна опасностей. Некоторые уходили в леса Северной Монголии, занимались там охотой и рыбной ловлей, а то и разбоем. Часть их пыталась вести свое хозяйство, другие сбивались в ватаги. Так легче было прожить и найти добычу. Их было немало в обильной степи, но когда климат начал ухудшаться, жизнь усложнилась в первую очередь именно для этих изгоев. Отец Чингисхана, Есугей Богатур, командовал воинами племени тайджиутов. В те годы на власть над монгольскими степями претендовали джурджени и татары, кочевые соседи монголов. Есугей искал союзников, и ему удалось привлечь на свою сторону кераитского хана Торгула. Но тут же он рассорился с другим крупным степным племенем — меркитами. Случилось это так. Знатный меркитский воин Эки Челиду женился на красавице Оэлун. Свадьбу сыграли у родителей невесты, и Эки Челиду, посадив молодую жену в вазок, отправился домой. По дороге ему встретился Есугей. То ли он заглянул в вазок, то ли Оэлун раздвинула полог и выглянула наружу. Красота ее поразила Есугея. Он понял, что без этой женщины ему не жить. И когда Есугей, не попрощавшись, стегнул коня и помчался прочь, молодые люди встревожились и поспешили дальше, утешая себя мыслью, что Есугей больше не вернется. Есугей же прискакал в становище к своим братьям и позвал их с собой. Судя по летописи, Эки Челиду путешествовал один. Один был и Есугей. Есугей не посмел напасть на молодого мужа, когда силы их были равны. Как настоящий полководец, он предпочитал действовать при перевесе сил. Описание этого события свидетельствует о том, что по степи монголы передвигались поодиночке. Законы степи охраняли путников. И даже военный вождь в мирное время за помощью скакал к братьям. Постоянной дружины у него не было. Через несколько часов Оэлун остановила вазок и спрыгнула на траву. «Я слышу стук копыт», — сказала она мужу. «Это он». В вечерней степи звуки разносятся далеко. «Я буду биться», — сказал Эки Челиду. «Нет», — ответила Оэлун. «Они тебя убьют, а девушек в степи много. Ты найдешь новую жену и назовешь ее моим именем. И будешь думать, что я всегда с тобой». И тут из-за увала появились всадники, Есугей с братьями. Братья достигли вазка, когда Эки Челиду скрылся за холмом. Есугей не стал его преследовать. Через день Оэлун уже была в стойбище Есугей Богатура. Поднять свое племя против похитителя Эки Челиду не смог. Есугей как раз начал собирать войска для войны с татарами. Но и месть обиженного — это месть всего племени. Отныне у Есугея в степи были страшные и непримиримые враги. Первенец Есугея родился, когда тот вернулся из похода на татар, захватив в плен знаменитого татарского богатыря Темучина. И потому мальчика назвали в его честь. Всех поразило то, что когда Темучин родился, в кулачке он сжимал сгусток крови. Все поняли это однозначно. Он станет жестоким и кровожадным. После этого Оэлун с Есугеем прожили 9 лет. Жена родила ему еще 4 сыновей и дочь. В день, когда Есугей решил найти для Темучина жену из другого племени, его дочери Темулуй не исполнилось и года. Есугей взял с собой сына и поехал искать невесту. По преданию, он встретил в степи Нойона из племени хонкиритов, который, внимательно посмотрев на Темуджина, сказал, что из него вырастет славный вождь. А потому он согласен отдать за него свою дочь Борте, которой исполнилось 10 лет. Исугею девочка так понравилась, что он оставил сына в стойбище хонкиритов, чтобы тот познакомился поближе с будущей женой. А уезжая, сказал Нойона: «Мой сынок — страсть, как боится собак. Имей это в виду». Фраза в устах отца более чем странная. И то, что она попала в сокровенное сказание, монгольский средневековый труд, описывающий жизнь Чингисхана, также необычно. Будущий герой должен быть безупречен, а он, оказывается, трусоват. Довольный помолвкой, Исугей отправился домой. И снова он ехал один. Или с такой малой охраной, что о ней летописец не упоминает. Дело было летом, стояла жара. Исугею захотелось пить.